Том 6. Глава 1. Симпозиум фон Штейна был назначен через 3 дня. Времени на подготовку оставалось немного. Я сосредоточился на сборе информации о загадочном Маркусе фон Штейне. Искать сведения на человека, чье имя, скорее всего, было столь же ненастоящим, как и его титул, задача не из легких. Но у законника есть свои преимущества. «Василиса!» — позвал я, заканчивая писать короткую записку. Девушка появилась почти мгновенно, словно ждала за дверью. «Да, господин?» «Нужно срочно доставить это в булочную Филиппова на Невском». Я протянул ей запечатанный конверт без адреса и подписи. «Отдашь лично в руки рыжеволосой девушке по имени Анна. Скажешь, что от ценителя свежих булочек с корицей». Василиса, заинтригованная моими словами, слегка приподняла бровь, но вопросов задавать не стала. Одно из многих качеств, за которые я ценил эту девушку. «Будет исполнено немедленно». Следующая записка отправилась к Виктору с просьбой проверить через своих людей все, что известно о прусском подданном Маркусе фон Штейне. Третья, с официальной печатью законника, ушла в архивы внешней разведки. Мне требовались сведения обо всех научных симпозиумах, проведенных в окрестностях Санкт-Петербурга за последние 5 лет, с полным списком участников. Все же интересно провести анализ и в этом направлении. К вечеру ответы начали приходить. Информация от Дорохова оказалась скудной, но многозначительной. «Прусская корона отрицает существование дворянина с таким именем». Однако в кругах немецких ученых известен некий меценат, подписывающийся инициалами МФХ, чрезвычайно щедрый к исследователям в области магической медицины и биологии. Материалы, присланные из архивов, были более конкретными. За 5 лет в пригородах столицы прошло 7 научных симпозиумов, организованных частными лицами. 3 из них с участием видных иностранных ученых. И на всех 3 присутствовал профессор Клейнберг из Берлинского университета, который упоминала Анастасия. Самое интересное сообщение пришло от Виктора поздно вечером, когда я уже готовился ложиться спать. Себастьян принес запечатанный конверт прямо в мою спальню. «Простите за беспокойство, господин, но курьер сказал, что это не терпит отлагательства». Я вскрыл конверт и обнаружил внутри еще один, из плотной черной бумаги с печатью отдела ликвидации судебного бюро. Видимо, даже после того, как Виктор ушел оттуда, остались люди, которые его уважали. Внутри оказалась фотографическая карточка, групповой снимок участников какого-то научного собрания. На обороте рукой Виктора было написано: «Вена, конференция по магической медицине, 3 слева во 2-м ряду, предположительно, ваш фон Штейн под именем доктора Мартина Штольца». Я внимательно изучил указанное лицо. Мужчина средних лет с аккуратной короткой бородкой и холодными глазами за стеклами очков в тонкой оправе. Ничем не примечательная внешность, которую легко не заметить в толпе. Идеальная маска для человека, которому есть что скрывать. Но самое тревожное было в другом. Рядом с предполагаемым фон Штейном на фотографии стоял Федор Антонович Корнилов, сейчас находящийся под стражей как государственный изменник. Очень интересно. Следующее утро я провел с Анастасией, разрабатывая план действий на симпозиуме. Мы расположились в светлой оранжерее, наполненной экзотическими растениями и винтажными гравюрами с ботаническими иллюстрациями на стенах. «Ты должна вести себя естественно», — наставлял я сестру, наблюдая, как она бережно ухаживает за своим лазурным светочем. «Показывай интерес к исследованиям коллег, но будь осторожна в разговорах о собственных достижениях, особенно о целебных свойствах твоего растения». Анастасия кивнула, осторожно опрыскивая голубые листья из пульверизатора. «Я понимаю, Максим, но что если фон Штейн напрямую спросит о моих работах? Что мне говорить?» «Расскажи о ранних экспериментах, о тех, что уже известны в научных кругах. Упоминай успехи, но скрывай методы. Покажи себя талантливой, но не раскрывай карты полностью». Я подошел к столику, где лежал набросок плана мероприятия, присланный с приглашением. «Ключевое — не оставаться с ним наедине. Я всегда буду поблизости, но может случиться так, что мне придется отлучиться». «Думаешь, они попытаются нас разделить?» В глазах сестры промелькнуло беспокойство. Это стандартная тактика. Я пожал плечами, стараясь говорить непринужденно. Один собеседник отвлекает, другой выведывает информацию. Если почувствуешь себя неуютно или заметишь что-то подозрительное, используй условный знак. Помнишь какой? Анастасия поправила бирюзовую заколку в волосах, подарок матери на ее 16-летие. Прикоснусь к заколке и произнесу фразу о восходящей луне. Отлично. Я одобрительно кивнул. И еще одна мера предосторожности. Я достал из внутреннего кармана сюртука небольшой медальон на тонкой серебряной цепочке. Подвеска была оформлена в виде изящного цветка с лепестками из лазурита. Это защитный амулет. Я протянул его сестре. Он создает вокруг тебя магический барьер, отражающий атаки средней силы. Носи его постоянно, не снимай даже на ночь. Вряд ли он потребуется, но лучше быть с защитой, чем без нее. Анастасия приняла подарок с интересом, разглядывая тонкую работу. «Откуда он у тебя?» — спросила она, надевая цепочку. «Заказал у рода Черновых». Отвечая, я не стал упоминать, что амулет был частью экспериментальной серии защитной одежды, над которой работала моя знакомая. «Он также оповестит меня, если ты окажешься в опасности». В дверь оранжереи деликатно постучали. После разрешения войти на пороге появился Александр, наш младший брат. Высокий, немного худощавый, с умными глазами. За последнее время он очень изменился и, признаться, был похож на отца больше, чем мы с Анастасией. «Максим, Настя», — он кивнул нам обоим, прикрывая за собой дверь. «Мне удалось найти кое-что интересное о симпозиуме». Он подошел к столу и развернул аккуратно свернутый лист бумаги. Детализированный план имения, где должно было состояться мероприятие. «Один из моих университетских товарищей — племянник придворного архитектора. Через него я получил оригинальные чертежи имени фон Штейна. Смотрите, основной дом, павильон для научных демонстраций, гостевые флигели...» «А это что?» Я указал на странное строение в дальней части парка, обозначенное на плане лишь контуром без подписи. «Вот это и интересно!» — Александр понизил голос. «В официальных чертежах этого здания нет. Мой товарищ говорит, что оно было пристроено позже, без надлежащего согласования с архитектурным комитетом. Владелец заплатил крупный штраф, но добился разрешения оставить постройку, сославшись на необходимость помещения». Я рассматривал план, стараясь запомнить все детали. Имение располагалось на живописном холме в 20 километрах от столицы. Достаточно близко для удобства гостей, но достаточно далеко, чтобы быть вне постоянного надзора городских властей. «Спасибо, Александр. Я по-братски сжал его плечо. Это действительно ценная информация». «Я хочу поехать с вами», — неожиданно заявил он, расправляя плечи. «Я могу помочь». Анастасия тревожно посмотрела на меня, безмолвно прося разрешения. Я понимал ее чувства. С одной стороны, присутствие еще одного доверенного человека могло быть полезным, с другой — я не хотел подвергать опасности еще и младшего брата. «Нет», — твердо ответил я, — «это слишком рискованно. Мы не знаем, с чем столкнемся там». «Но я же не ребенок!» Александр явно был готов спорить. «Дело не в твоем возрасте», — я смягчил тон. «Мне нужно, чтобы ты был нашим связным здесь, в столице. Если что-то пойдет не так, ты должен предупредить Виктора и связаться с Левински». Это было правдой лишь отчасти. Я действительно хотел, чтобы кто-то знал о наших планах и мог поднять тревогу в случае необходимости. Но главная причина была проще. Я не мог рисковать всеми членами семьи одновременно. Александр еще несколько мгновений выглядел недовольным, но затем, нехотя кивнул, принимая мое решение. Утро отъезда выдалось на удивление ясным и теплым для поздней петербургской весны. Наш экипаж, запряженный четверкой гнедых, неспешно катился по Петерговской дороге, оставляя позади шумный город с его гранитными набережными и золоченными куполами. Я наблюдал, как постепенно городские пейзажи сменялись сельскими. Аккуратные усадьбы перемежались с избами и полями. Анастасия сидела напротив, одетая в элегантное дорожное платье с кружевной отделкой. В небольшой сумке, которую она держала на коленях, были материалы для презентации. Ее волнение выдавали лишь руки, теребившие кружевной платочек. Все же она будет рассказывать о собственных достижениях, что для нее тоже важно. «Не переживай так», — я попытался ободрить сестру. «Все пройдет гладко. Мы просто посетим научное мероприятие, послушаем доклады, обменяемся любезностями и уедем». «Я знаю», — Она натянуто улыбнулась. «Просто странно осознавать, что люди, с которыми я собиралась обсуждать науку, могут оказаться заговорщиками против империи». «Не все они заговорщики», — заметил я. «Многие просто ученые, привлеченные возможностью получить финансирование и оборудование. Они могут даже не подозревать, кому на самом деле служат и в каких целях будут использовать их наработки». Я не стал добавлять, что именно такие наивные идеалисты часто становятся самыми полезными инструментами в руках умелых манипуляторов. Не хотелось еще больше расстраивать сестру. Остаток пути мы провели в относительной тишине. Я мысленно повторял план действий и запасные варианты на случай непредвиденных обстоятельств. Виктор должен был расположиться в деревенской харчевне неподалеку от имения, готовый прийти на помощь по первому сигналу. Александр ждал в столице, чтобы поднять тревогу, если мы не вернемся в условленное время. Дорога шла в гору, и вскоре перед нами открылся вид на имение фон Штейна, большой двухэтажный особняк в неоклассическом стиле, окруженный ухоженным парком. Главное здание с колоннадой и широкой террасой было выкрашено в нежно-кремовый цвет, контрастирующий с темной зеленью кипарисов, обрамлявших центральную аллею. Вокруг основного строения располагались несколько флигелей поменьше, один из которых, судя по стеклянному куполу, явно служил для научных целей. Когда наш экипаж подъехал к парадному входу, нас уже ждал слуга в темно-синей ливрее с серебряной отделкой. «Господин Темников и госпожа Темникова?» Он почтительно поклонился. «Добро пожаловать в имение Сосновый Бор. Хозяин просил передать, что будет рад лично встретиться с вами за чаем через час. А пока позвольте проводить вас». Имение внутри поражало изысканной роскошью, выдававшей немалое состояние владельца. Мраморные полы, зеркала в позолоченных рамах, гобелены на стенах, антикварная мебель. Впрочем, мое внимание привлекли не столько признаки богатства, сколько тонкие следы магической защиты, едва заметные для обычного глаза, но отчетливые для мага моего уровня. Нас разместили в смежных комнатах на втором этаже, где можно будет остаться, если симпозиум затянется, а также просто отдохнуть. Моя спальня выглядела достаточно обыденной. Кровать с балдахином, письменный стол у окна, шкаф для одежды. Но профессиональная подозрительность заставила меня проверить помещение более тщательно. Осмотр не занял много времени. В нише между шкафом и стеной я обнаружил небольшое отверстие, настолько искусно замаскированное, что его легко можно было принять за часть резного орнамента. Простейший подслушивающий артефакт. «Вот как!» — неслышно пробормотал я себе под нос. «Гостеприимство с двойным дном?» Я не стал блокировать его. Пусть лучше думают, что я ничего не заметил. Это даст мне возможность контролировать информацию, которая до них доходит. После короткого отдыха мы с Анастасией спустились в малую гостиную, где уже собралось несколько гостей. Я узнал профессора Клемберга, высокого мужчину с пышными бакенбардами, увлеченно беседовавшего с худощавой дамой в строгом темном платье, которую он представил как доктора Хелену Майер из Венского института магической медицины. Рядом с ними молодой человек с окладистой бородой что-то записывал в блокнот. Альфред Ройтер, ассистент Клемберга, как выяснилось позже. Нас встретили с почтительным любопытством. Имя Темниковых было достаточно известно в определенных кругах. Я представлял себя просто как брата Анастасии, избегая упоминаний о своей должности законника. Хотя догадывался, что многие могли узнать меня после громкого дела Корниловых. Тут, увы, огласка была весьма широкой. «А вот и наши дорогие гости из Петербурга!» — раздался бодрый голос от дверей. Я обернулся и увидел хозяина дома, Маркуса фон Штейна, как две капли воды, похожего на человека с венской фотографии. Высокий, стройный, с безукоризненной осанкой и тщательно уложенной бородкой, он излучал ту особую уверенность, которая свойственна людям, привыкшим повелевать. Его темно-серый сюртук был скроен по последней моде, но без излишеств, выдавая хороший вкус и чувство меры. «Госпожа Темникова, какая честь приветствовать вас в моем скромном доме!» Фон Штейн галантно поцеловал руку Анастасии. «Ваши исследования произвели на меня неизгладимое впечатление!» Затем он обратил внимание на меня, и в его глазах за стеклами очков мелькнуло что-то похожее на настороженность. «А вы, должно быть, тот самый брат, Максим Николаевич, если не ошибаюсь». Его рукопожатие было крепким и сухим. «Весьма признателен, что сопровождаете сестру. В наше время дамам не просто путешествовать в одиночестве. С вашей профессией должно быть еще сложнее». Последняя фраза была сказана с легкой улыбкой, но я уловил в ней скрытый вопрос и слегка приподнял бровь. «Моя профессия? О чем вы?» «Разве вы не служите в судебном бюро?» Он чуть склонил голову. «Прошу прощения, если ошибся. В научных кругах часто циркулируют неточные сведения». Я непринужденно махнул рукой. «Не более чем внештатный сотрудник. Занимаюсь бумажной волокитой и мелкими поручениями. Но наука меня интересует больше». Фон Штейн наблюдал за мной еще секунду, затем кивнул, принимая мое объяснение. «Что ж, тем лучше. Наука всегда рада новым энтузиастам. Позвольте предложить вам чай. А после мы могли бы осмотреть мою лабораторию. Уверен, госпоже Темниковой будет интересно». Чаепитие прошло в атмосфере изысканной вежливости. Разговор вертелся вокруг последних научных достижений в области магической биологии. Профессор Клеймберг восторженно рассказывал о своих экспериментах по скрещиванию обычных растений с магическими аналогами. Тема, близкая исследованиям Анастасии. «Конечно, проблема нестабильности гибридов остается основным препятствием», — со вздохом признал он. «Большинство образцов деградируют во втором или третьем поколении». «А вы пробовали использовать серебряную пыльцу для стабилизации?» — спросила Анастасия. Я заметил, как все присутствующие внезапно проявили повышенное внимание к ее словам. «Серебряную пыльцу?» — переспросил Клеймберг. «Вы имеете в виду пыльцу растений, выращенных на почве с высоким содержанием серебра?» «Именно», — кивнула Анастасия. «У таких растений повышенная устойчивость к магическим мутациям. В сочетании с лунной водой для полива это дает поразительный эффект стабильности». Профессор выглядел искренне пораженным, а доктор Майер что-то быстро записывала в маленький блокнот. Фон Штейн же наблюдал за моей сестрой с выражением, очень напоминавшим голодного хищника, заметившего добычу. «Поразительно!» — протянул он. «И как вам удалось прийти к такому неординарному решению?» «Иногда стоит смотреть не на то, что перед глазами, а то, что за спиной», — Анастасия улыбнулась. «В поисках нового часто полезно оглядываться на старое». После чая фон Штейн, как и обещал, пригласил нас осмотреть его лабораторию, расположенную в отдельном павильоне со стеклянным куполом. Внутри оказалось просторное помещение, уставленное новейшим научным оборудованием. Разнообразные перегонные аппараты, магические микроскопы, устройства для измерения магических потоков. Вдоль стен тянулись стеллажи с колбами и образцами растений. В центре располагался большой стол с мраморной столешницей, на котором в идеальном порядке были разложены инструменты из серебра и платины. «Впечатляет, не правда ли?» Фон Штейн провел рукой, обводя помещение. «Здесь созданы все условия для научного прогресса. Никаких ограничений, никаких запретов, только чистое стремление к знаниям». «А вон те двери?» Я указал на массивные створки в дальнем конце лаборатории. «О, это всего лишь хранилище редких образцов», — небрежно ответил хозяин. «Требуется особый микроклимат, но оно не представляет интереса для посторонних. А вот здесь...» Он подвел нас к большому шкафу с застекленными дверцами. «Моя гордость! Коллекция редких минералов, усиливающих магические свойства растений!» Он продолжил экскурсию, но я заметил, как небрежно он перевел тему. Слишком небрежно для человека, не имеющего что скрывать. Эти двери определенно заслуживали более пристального внимания. Когда мы вернулись в главный дом, там уже собрались остальные гости симпозиума, еще около десятка ученых из разных стран. Вечер прошел в неспешных беседах и демонстрации небольших научных опытов. Анастасия держалась достойно, не выделяясь излишней активностью, но и не прячась в тень. Она аккуратно дозировала информацию о своих исследованиях, как мы и договаривались. Я же, изображая заинтересованного дилетанта, курсировал между группами гостей, подмечая детали и прислушиваясь к разговорам. За ужином мне удалось занять место между профессором Клеймбергом и пожилым джентльменом, представившимся как доктор Джеймс Харрингтон из Оксфорда. «Весьма интересная специализация вашей сестры, мистер Темников», — — заметил Харрингтон, разрезая стейк. «Не припомню, чтобы юные леди в России увлекались магической ботаникой». «Анастасия всегда была необычной», — я пожал плечами. «Еще в детстве она больше времени проводила в оранжерее, чем на уроках танцев». «И какие результаты она показывает?» — как бы, между прочим, поинтересовался англичанин. «О, она скромничает, но кое-что у нее уже получается. А вы сами, доктор, над чем работаете?» Я сменил тему. «Я уже отошел от активных исследований», — он отмахнулся. «Сейчас больше консультирую молодое поколение. Направляю, так сказать, научную мысль в правильное русло. А то порой молодые рвутся туда, куда не следует соваться без должной подготовки. Вот и подсказываю по мелочи». В его голосе прозвучала странная нотка, заставившая меня насторожиться. Я внимательно посмотрел на собеседника, подмечая детали. Безупречный крой костюма, дорогая булавка для галстука с замысловатым узором, тяжелый перстень на мизинце левой руки. Не похож он на скромного научного консультанта. После ужина гости переместились в большой зал, где начались научные доклады. Я воспользовался моментом, чтобы незаметно отойти в сторону. Мне требовалось осмотреться без сопровождения. Прикрыв свое отсутствие необходимостью освежиться, я выскользнул из зала и направился в более тихую часть особняка. Коридоры были, на удивление, пусты. Большинство слуг, вероятно, были заняты обслуживанием гостей. Я двигался бесшумно, прислушиваясь к звукам дома. На втором этаже, в дальнем крыле, уловил приглушенные голоса, доносившиеся из-за плотно закрытых дверей. «Внимание!» Тихо активировал я заклинание, усиливающее восприятие на всех уровнях. Дверь была массивной, но магия преодолела это препятствие, делая разговор разборчивым. «Все готово к завтрашней демонстрации». Голос принадлежал фон Штейну, хотя звучал иначе. Более резко, без обычной учтивости. «Да, герр директор, образцы подготовлены», — отвечал другой голос с сильным акцентом. «Но есть загвоздка с дозировкой для экстракта. Без точной формулы...» «Формула будет. Девчонка знает ключ. Я видел результаты ее опытов. Она близка к решению. Гораздо ближе, чем сама понимает. Это надо использовать». «А ее брат? Он может создать проблемы?» «Он всего лишь заносчивый аристократ, возомнивший себя ученым». Фон Штейн презрительно хмыкнул. «Ничего особенного. Но стоит держать его подальше от лаборатории. На всякий случай». «Не уверен», — возразил собеседник. «Я навел справки. Есть сведения, что он служит в судебном бюро и далеко не обычным рядовым сотрудником. Также он был причастен к аресту Корниловых». Последовала пауза. Я почти физически ощущал, как меняется настроение фон Штейна. «Серьезно?» Его голос стал ледяным. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Информация пришла буквально час назад, через нашего человека в Петербурге». «Черт!» Фон Штейн явно был разозлен. «Это меняет дело. Темников мог приехать не просто как сопровождающий. Он может быть здесь с официальной миссией». «Что будем делать?» «Наблюдать. Пока он не сделал ничего подозрительного. Возможно, он действительно просто сопровождает сестру. Но на всякий случай предупредите охрану и усильте наблюдение». Я отступил от двери, обдумывая услышанное. Моя легенда продержалась недолго. Теперь нужно быть вдвойне осторожным. И главное — не оставлять Анастасию одну.